Глава пятая. Как хорошо все-таки встретить старого друга, которого, казалось бы, потерял насовсем. Правда, наша встреча стала возможной, потому что и я, и он к этому приложили все силы. После синхронизации наших воспоминаний оказалось, что все-таки это умник разбудил меня. Вывел из комы, причем сумел разработать правильный алгоритм действий через тоненький канал связи, чтобы все сработало. Ну и вообще приключения умника оказались тоже весьма интересны и поучительны. Они, кстати, показали некоторую ограниченность Искина, и так мне известную, связанную с отсутствием такой штуки, как интуиция, и непредсказуемые поступки, вызываемые изменением гормонального фона или эмоциями. Зато умнику помогла четкая логика. Правда, если бы он взаимодействовал не с людьми, то и фейлов бы не было. А так... Там, где работает нечеткая логика, и поступать надо так же. Ну да ладно, главное, он справился. Радость от встречи с умником прошла. Со Смарти и его семьей я познакомился. Жена у него, Калмина, была красивая, как и дети. Детям пришлось делать игрушки, чтобы задобрить родителей. Пацану я сделал такой же комп-учитель-тренер, как сыну Лами. Для дочки сделал живую куклу, которая подчинялась голосовым командам. Ну там, встать, сесть, танцевать. Пришлось тоже целый инфокомп прикручивать. Хорошо, хоть не инфосервер. Калмине пришлись по вкусу древние драгоценности, коих у меня в найденных сундуках было немерено. Соответственно, Смарти подарил коллекцию оружия из Адамаса. А вообще со Смарти пришлось работать. Вернее, не так. Сначала я расширил возможности умника, выделив ему часть ресурсов инфосервера. Мои маленькие инфокомпы не годились, слабоваты были, поэтому я начал потихоньку создавать дубль инфосервера чисто под умника. Почему медленно? Потому что помодульно обсасывал сервер, дабы более полно понимать устройство без необходимости постоянно нырять в энергозатратный инсайт. Ну и чтобы в связи с этим отвязаться от астрала, и потребности иметь оригинал перед глазами. А вообще я прикинул, даже с моими возможностями создание с нуля инфосервера займет как минимум несколько часов. Надо бы попробовать сделать себе на всякий случай и как-нибудь заархивировать, хоть это с такой сложной и плотной структурой почти невозможно. Придется думать. Так вот, по факту умник уже был на грани своих ресурсов. Хотя изначально его архитектура не имела строгого разделения между железом и софтом, что накладывало определенные ограничения по долговременному хранению ненужной в данный момент информации. Умнику удалось в какой-то степени решить эту проблему, выделив часть неактуальных на тот момент знаний и, соответственно, забыв многое, загруженное в него из субноута. О чем речь? О всяких психологических учебниках и практиках, кроме всего прочего. А записал он эти данные на атомарном уровне прямо в материал браслета, в котором был закреплен. Забавно, для этого Искин использовал земные знания по физике, и все у него поместилось туда. Только вот нельзя было использовать этот способ как оперативное хранилище данных, то есть расширить основные возможности умника. А после того, как он выгрузил туда данные обратно, их он уже не мог загружать, так как освободившиеся ресурсы занял под текущие задачи. Вот такой интересный момент возник. Думаю, все равно можно что-нибудь придумать. Но мне лень развивать эту мысль и не очень интересно, если честно. В общем, умник зарылся в восстановленные книги и решил стабилизировать психику Смарти длительными разговорами по душам. Я не стал мешать и даже переехал на свой остров, периодически навещая умника со Смарти. И наоборот, иногда они всей семьей посещали мой летающий дом. Учить никого летать, как Моралесу, не хотелось, самому извозчиком работать тоже не желалось, поэтому я приспособил под это дело транспортную стрекозу с большим полупрозрачным пузырем с сиденьями внутри. Футуристично получилось, однако. Еще я для умника по его просьбе сделал образ мужчины среднего возраста, так что в детском образе он играл с детьми, в старческом разговаривал со Смарти и его женой, а в образе молодого мужчины общался со мной. Ему так понравились эти тела, что он просто кайфовал, получив нужную мобильность и найдя свободные уши для общения. Был и непонятно неприятный момент. Умник уже не мог плотно со мной интегрироваться, как раньше. Биокомпу это жутко не нравилось. У него включался неожиданно обнаруженный или проявившийся модуль инфомагической информационной защиты моей информструктуры. О как! Он не защищает меня от деструктивных действий, но не дает прицепиться к моей информструктуре или воздействовать на нее через инфосеть. То есть тогда в Колизее боги меня все равно могли нашинковать, как капусту, зато умник может ко мне прицепиться только через согласованные узкие каналы обмена информацией. А ведь раньше он плотно цеплялся к моей информструктуре, раскидывая свои щупальца. Что из этого следует, я пока не мог сообразить, поэтому только порадовался, что умнику вполне комфортно в новом облике и в новом амплуа. В общем, Искин принялся подготавливать почву для своего ухода. Ну, что поделать? Он чувствовал себя ответственным и за созданную под его чутким руководством организацию, и за семью Смарти, как минимум. Под уходом имеется в виду уход от Смарти ко мне. Хотя я уже планировал кое-что, но и дергаться резко куда-то не видел необходимости. Пока вполне можно осмотреться в городе. Умник вовсю выпрашивал у меня мои разработки, чтобы усилить организацию для ее дальнейшего существования без его поддержки. У него тут, оказывается, много чего было организовано, вплоть до поиска и продажи архейских артефактов. Кстати, я собирался покопаться там. Так вот, мою болталку Искин категорично причислил к исключительно положительному инструменту для организации и выбил у меня согласие на ее использование и распространение среди ее членов, с возможностью продажи и распространения среди простых людей. Но это потом и не обязательно, не стоит сразу объявлять свои конкурентные преимущества. Я посомневался, вспомнив обещание, данное Лулю, но потом махнул рукой. Слишком далеко располагаются друг от друга империя и восточные государства. Да и обещание вроде бы относилось к империям. Летательные аппараты я отбил. Нефиг, слишком большой скачок в развитии. Два аппарата, презентованные торговцу, не играют роли. Не хочу сильно ломать естественное течение развития общества. Ну и так далее. Несмотря на то, что в последние годы умник не мог общаться напрямую, он продолжал развиваться. Не знаю, как шел этот процесс, как он задавливал или переживал развитие своих эмоциональных модулей, чтобы не отсвечивать сильно в реальном мире. Но его характер явно изменился. Как минимум, Искин стал более разговорчивым, если не называть его болтуном, то близко к этому. А еще он стал более впечатлительным. После моего рассказа о том, чего мне удалось добиться за прошедшее время, он чуть ли не в ступор впал. Я даже удивился. С моей точки зрения, наоборот, как-то медленно у меня дела идут. Впрочем, все зависит от взгляда со стороны. Сегодня умник снова отправился решать дела со Смарти. Я пошлялся по ремопилам, пополнил подборку объемных видов интересных мест. Я все еще продолжал развивать свои устройства видеозаписи, причем в разных форматах, и как конструкты, и как трехмерные иллюзии. Просто еще до конца не определился с наилучшей технологией для себя. Ну и мелькала мысль как-нибудь поделиться такими красотами с кем-нибудь, но это потом. Так вот, притомился от местных красот и отправился куда-то за город. Найти уединенное место оказалось и сложно, и просто. Сложно, город слишком раскидистый, разметал ветви пригороды далеко и широко, а просто сверху, чего же не найти нужное местечко? И оно быстро нашлось в километрах в 10 от ближайшего одинокого дома, где проживала семья, то ли егеря, то ли еще кого. Я там увидел мужика с луком, обходящего близлежащую местность. Место было хорошим для моих целей, вытянутое ущелье на небольшом каменном плато около километра в диаметре, которое немного возвышалось над остальным ландшафтом, а на самом плато не было вообще никаких следов. Да оно и ни к чему и не приспособлено, даже при желании его как-то использовать. Зато мне пригодилось. Для чего я забрался в такую даль? Да вот надо было покумекать над своей защитой. Мне не понравилось, что она совсем не держит выстрелы из моей гауссовки. Место вроде ничего так, но после первого же пробного выстрела и после того, как в ушах перестало звенеть, решил немного подумать. Во-первых, удачно, что никакого обвала или других проблем, связанных с сильными звуками, энергиями и прочим. Во-вторых, потратил с полчаса, чтобы накрыть звуковым пологом территорию непосредственного протекания эксперимента по преобразованию кинетической энергии пули в тепловую и световую. Ибо громко, зараза. Выстрел. Камень высотой с человека, защищенный по высшему разряду, как обычно, взрывается с выделением огромного количества звуковой, световой и тепловой энергии. Может, и еще какие-то типы присутствуют. Кто его знает? Даже сквозь энергетическую завесу слышен грохот. От камня остаются только мелкие обломки. Такое ощущение, что общий вес остатков намного меньше оригинала. Часть материала или испаряется, или превращается в пыль. Да, кажется, что защиты и нет. Я даже придумал плетение, проходя через которое моя пулька разогревается до огромных температур и плавится. Обычно-то От этого ее предохраняет окружающее энергетическое защитное поле, но от воздействия напрямую не защищает. Но все равно разницы большой нет, что целая пуля ударяет в камень, что расплавленный сгусток. Расплавленный. Ну-ка. Через полчаса у меня получилась сложная конструкция, которая немного исправляет ситуацию. Работает это так. Пуля при пересечении определенной границы плавится, и сразу после этого на ее месте формируется мощное разновекторное гравитационное поле, которому все же удается растаскать расплав на мелкие капельки, а их уже легче отклонить. Физический эффект тоже забавный. Большое количество микровзрывов вокруг камня. Капельки металла все равно ведь летят с гиперзвуковой скоростью. Некоторые попадают на объект защиты. Кроме того, само плетение сложное по настройке и управлению. В идеальных условиях разве что еще сработает, но фактически бесполезная штука. Блин. У меня же мысль мелькнула какая-то. Ладно, вернемся к теории решения изобретательских задач, о которой я непозволительно долго не вспоминал, и правильно поставим вопрос. У нас основная проблема в том, что кинетическая энергия летящей пули настолько велика, что защита или не успевает заработать и выставить правильные гравитационные отклоняющие поля, или же эти поля, будучи правильно сформированными, все равно не могут преодолеть энергию пули. Энергетическая защита полог, как и овеществленная, не тянет тоже. То есть проблема в большой энергии движущегося объекта. Значит, если мы не можем переломить силу силой, надо эту силу или энергию у пули забрать. Вот. Все просто, если правильно спросить. Все-таки умные были предки, когда говорили, что в правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа. Теперь вытягиваем из памяти по ассоциативной цепочке воспоминание, в котором умник мне делал примерно похожий преобразователь энергии. Это было еще там, на первом континенте. Я вызвал список контактов болталки и подумал об умнике. Пошел вызов. Да. Одно из достоинств умника состоит в том, что он одновременно может общаться по-человечески, что он делает в данный момент со смарти, и транслировать мне свой голос по связи. «А помнишь, ты делал конвертилку энергий у гномов?» — спросил я, прислушиваясь и к тому, что говорит смарти. Но быстро охладел к подслушиванию, неинтересны местные дела. «Совершенно верно». Зря я, кстати, выгружал ее в браслет, когда у меня ресурсы кончились. Можно было бы использовать в делах организации. Наверное. Я мысленно пожал плечами. А скинь мне схему. Без проблем. Только как? Для тебя это просто. Я сделал нужные переключения в своей болталке, перенаправив видеопоток не из камеры, а из биокомпа. Вот тут можешь врезаться в болталку. Сформируй нужную картинку, а я увижу. А, ого, не сообразил. Действительно просто. Как я вижу, у тебя тут хорошо разведена схема. Похоже, ты предполагал такое использование. Не предполагал, но заложил возможность. Спустя секунду мне скинулось трехмерная схема плетения преобразователя энергии. «Спасибо», — буркнул я, уже погружаясь в работу, и отключился. Перенес схему в дебаггер биокомпа и стал потрошить плетение, пытаясь понять, что к чему. Сложная схема, однако. Вот гнезда для подключения отдельных плетений, заточенных на получение съем нужной энергии. Сам преобразователь мне сейчас не особо нужен. Главное именно плетение. Спасибо умнику, сопроводил куски схем описаниями и пояснениями. Нашел модуль, отвечающий за восприятие физического воздействия, давление. На физическом плане выглядит как толстая пленка с варьируемой толщиной, деформация которой отнимает энергию у объекта воздействия, а дальше включается сложная схема основного плетения. С некоторыми потерями, но мы получаем обычную магическую энергию. Без накопителя она просто выбрасывается в окружающую среду. А от толщины пленки, насколько я понимаю, зависит уровень энергии, с которыми может работать плетение без своего разрушения. Забавно и очень смешно. По факту, а вернее, теоретически, такая пленка намного круче обычного защитного поля. Что ж, надо пробовать. С непривычки создание плетения заняло около получаса. Да я и не торопился особо. Единственное, что непонятно, какую брать толщину пленки. Например, чтобы собирать энергию трения в одежде, допустим, если внедрить туда, она может быть очень и очень тонкой. А вот для пули... В общем, сначала я растянул пленку между камнями, совершенно невидимую, тыкал в нее палкой и смотрел, что происходит внутри плетения. Почему-то биокомп изначально не мог просчитать эти вещи, но после проверки и выставления коэффициентов, добытых экспериментальным путем, сразу все наладилось, и я мог уже виртуально тестировать плетение. В конце концов, чтобы не заморачиваться, на основе полученных данных подвесил модуль, который реализовывал обратную связь от внешнего плетения к ядру. Чем выше давление на пленку, тем больше ее толщина. Итак, окружаю камень пленкой поля и стреляю. Взрыва нет, а пуля, не долетая до цели, вдруг становится видимой и падает вниз. Вокруг цели камни жалобно застонали, испытывая какие-то перегрузки. Внутри плетения преобразователя пыхнуло облачко магической энергии. Само плетение разрушилось от переизбытка энергии, остаток выплеснув в окружающее пространство. Просто перегорело. Подбираю пулю и исследую. Деформация есть? Это просто металлическая лепешка. Налицо несогласованность мощности плетения и скорости протекания процесса. Еще полчаса работы и новый тест. Выстрел. Пуля появляется перед мишенью и секунды три висит в воздухе, медленно приближаясь к цели и отдавая энергию, потом падает. Толщина пленки сначала, когда пуля ее касается, рывком увеличивается до определенного уровня, после снова растет, но медленно, и под конец истончается почти до нуля и, наконец, пропадает с падением пули. Очень интересный эффект, и кажется, именно то, что мне нужно. Я счастливо улыбнулся и присел на камень, так и не пострадавший от выстрела. Похлопал по нему ладонью и вдруг подумал, а что будет, если окружить таким полем сам летящий предмет? Проверяем. Взлетаю и падаю с высоты 10 метров, у земли включаю поле, Падение не ощущается, просто приземляюсь мягко на ноги в соответствии с коэффициентами настроек плетения и динамической подстройки согласно обратной связи. Вот и суперпарашют. Мне стало грустно. Ведь догадайся я об этом, будучи еще на первом материке, полет к инфосерверу состоялся бы раньше, и все прошло бы гладко. Но тогда я бы не встретил новых друзей, но и не потерял бы старых. Ведь что ни говори, 30 лет — это много. Добавляя новую опцию в модель крыльев стрекозы. Если накопитель истощится или в моей модели пропадет связь с инфосетью, тьфу-тьфу-тьфу, владельцу достаточно упасть вниз, предварительно хорошенько разогнавшись, а у Земли включится поле поглощения и произойдет заряд накопителя. Вот ведь прикол. Теперь есть еще и заклинание безопасного падения с любой высоты, а столько способов применения еще можно придумать. Однако же мучает мысль, что насчет закона сохранения энергии. Подумал, подумал и посчитал всю магическую энергию, затраченную на выстрел плюс-минус погрешность и получаемую преобразователем. Ну, разница где-то на порядок. То есть получил магической энергии на порядок меньше, чем потратил. По-моему, это очень хороший результат. А вообще, прикольно. Чем больше в тебя стреляют, например, из пулемета, тем больше у тебя магической энергии. Доделал дополнение к своему защитному полю, кинетический щит. Теперь любой предмет сначала тормозится им. Если не затормозился, отбивается или отклоняется гравиударом. Ну и другие еще магические штучки, что уже были. «Зацени, умник!» Я позвонил своему другу и стал хвастаться. «Ух ты! Круто! А можно посмотреть плетение?» Я пожал плечами и скинул его умнику. «А вот тут, мне кажется, можно было бы оптимизировать», — через некоторое время ответил он. Немного поспорив, разбирая предложение умника и расчеты биокомпа на основе моей модели, пришли к общей ничьей. Я согласился с тремя оптимизациями друга, а он признал три своих предложения менее эффективными, чем мои. Неожиданно обнаружилось хорошее следствие у этой разработки. Получился отличный инструмент борьбы с инерцией. Эдакий гравиокомпенсатор. Что я и доказал, заменив им систему гашения отдачи гауссовки. Вообще никаких проблем. Да еще и энергию частично можно обособрать, но это мелочи. Напоследок я еще поиграл, сделал точные копии некоторых пистолетов. Все-таки приятно держать в руках оружие. Раз — пустые руки. Два — в обеих руках по пистолету я стреляю в противника. Вдалеке гремит цепочка взрывов. Сдуваю с края ствола иллюзорный дымок, как бы сгоревшего пороха. Злобно смеюсь и, покрутив пистолеты на пальцах, прячу их в появившиеся на бедрах кобуры. Умник. Наверное, процессы, протекающие в кристаллическом теле умника, можно было бы назвать воодушевлением. Да, именно так. Новое чувство свободы, данное расширенными возможностями дополнительного инфосервера. Подумать только. Целый инфосервер. Ник просто не понимает, насколько это мощная штука. Помощнее ядра умника будет. У умника свое преимущество. Интеллектуальная схема. у инфосервера своя, а именно скорость обработки данных. Причем на уровне ядра у них почти полная программная совместимость, несмотря на серьезные физические различия. Поэтому у умника и было такое ощущение, будто ему раздули мозги, разогнали скорость обработки процессов и проделали миллион дополнительных глаз, рук и нейронов в голове. Притом сам Ник теперь после установки Пемура по скорости и мощности расчетной активности ничем не уступал умнику, а то и превосходил. Все же смешанные технологии атлов, завязанные на нейроинфомагическое взаимодействие, просто нечто. Мощное, быстрое, потенциал которого, насколько помнил умник, не смогли полностью оценить и сами атлы. Да и сам Ник — просто удивительный прогресс. Прямо какой-то взрывной и, главное, разносторонний. Чародейство и големоводство, астральная магия и древние техники мысли форм, совершенно незнакомые умнику. Но самое главное — решение проблемы с богами. Это вообще ставило Ника чуть ли не на тот же пьедестал, на котором до этого находился Дронт. Правда, паранойя шептала, что не все так радужно, поэтому умник старался не забывать о богах, но все же мысленно уже прятался за спину Ника, ослабив собственную осторожность. В конце концов, если один раз Ник уже решил эту проблему, пусть и не до конца, как для умника, то и в другой раз что-нибудь обязательно придумает. А пока... Смарти. Почти болезненное чувство долга перед тем мальчишкой, который в свое время стал спасением для самого умника. Умник не собирался оставлять за спиной разрушенные судьбы близких ему людей. Ник. 3 часа, как с куста. Кушать не хочется, делать особо нечего. Умник у смарти. А хотя нет, летит по пеленгу. Это просто фантасмагория какая-то. Браслет, летящий на стрекозиных крыльях. Вернее, лежащий в небольшой сфере, которую несут крылья. Вот он ударяется о землю и превращается в красного молодца. Смотрю я на умника и снова думаю о том, как хорошо найти потерянного друга. Самый пик радости от встречи прошел, все относительно утряслось, есть свободное время. Чем еще заниматься, как не своим любимым делом? Город облазил, людей посмотрел, рестораны посетил. Женщины сейчас как-то не особо интересуют. Поэтому магия, шмагия, там столько интересного. Вот, например, сфера невидимости. Как ее улучшить? Как сделать невидимой во всех диапазонах? «А полетели домой?» предложил я, и умник, не успев даже приблизиться, снова превратился в браслет, который подхватил появившийся из ниоткуда стрекозиный транспорт. Я подорвался следом, и мы наперегонки устремились к острову. Поймать умника мне не удалось, слишком резко он менял вектор движения, а инерция у меня побольше все же будет. И вот сижу я на лавочке в беседке на своем острове. В теле... Свежесть после купания в моей купальне с водопадом. Умник сидит напротив и делает вид, что думает о своем, чтобы не мешать мне. Откуда только тактичности научился? Из наблюдения за смарти за 30 лет. Навскидку процесс выглядит примерно так. Волна падает на внешнюю поверхность сферы. Сфера переизлучает свет на внутренней поверхности, и я вижу, что происходит снаружи. а также свет переизлучается снаружи шара с противоположного конца. Вот только переизлучается исключительно оптический диапазон, а надо бы, чтобы все... Эх, красивый все-таки у меня остров. Птички вон поют. И главное, никто не решается нарушить мое уединение. «Умник, понимаешь, о чем речь?» — спросил я, скинув ему пакет информации. «В принципе, неплохая замена мысленному обмену информацией, что был у нас раньше. Не такая плотная связь, но зато и фильтровать мысли не надо. Что-то мне и не хочется уже, чтобы кто-то читал их. Даже друг». «Понимаю. Отслеживать изменения частотно-волновых характеристик на условной поверхности сферы, затем поглощать их и воспроизводить с другой стороны и внутри сферы, чтобы было видно, что происходит снаружи. Но с ограничением по мощности, чтобы, например, лазером не засадили промеж глаз. Получится еще одна защита, только корпускулярная». Я хмыкнул. «Что-то богат день на защиты. Хотя, зачем? А впрочем, запас карман не тянет. Пробуем. Расчеты слишком большие. В принципе, даже то, что есть сейчас, работает на пределе и не совсем хорошо, так как делается грубо, без сложных расчетов. Да вроде бы нормально работает. Ничего не видно», — удивился я. «Тебе просто так кажется». Умник прищурился и направил на меня палец. «Лично я хоть и смутно, но вижу то, что сокрыто твоим полем невидимости, как ты его называешь. А в инфракрасном диапазоне так вообще, как свечка светишься». «Да. Что ты предлагаешь?» «Нужны мощности вроде инфосервера, что ты сделал мне. Алгоритм я примерно представляю. Если хочешь, могу взять на себя». «Да, заманчиво, заманчиво, но лучше вместе. Мне так спокойнее. Спокойнее, когда я понимаю, как оно работает». «Раньше ты мне больше доверял», — нахмурился умник. «Все-таки классные я сделал иллюзии. Хрен кто визуально отличит от настоящего человека. Эмоции-то как проработаны». «Дело не в тебе», — помотал я головой, отметая обвинение. «Раньше я был глуп, мало понимал, сильно зависел от тебя. Ты бы знал, как было сложно привыкать жить и работать без тебя». Я вздохнул. «Поэтому ты тут ни при чем. Дело во мне. Не хочу сильно, а порой смертельно зависеть от кого-то или от чего-то». Умник помолчал. «Что ж, разумно. Ты, главное, не забывай, что ты мой хозяин, и я никогда не принесу тебе вреда». Прижав руку к груди, я наклонил голову, принимая слова Искина. Я создал конструкт и оглядел беседку, сокрытую новым видом поля невидимости. Видно лунку голой земли вместо нее. И все. Непорядок. Надо будет потом поле по форме тела подогнать, тогда ничего заметно не будет. Тут уже можно отойти от шарообразной формы, вычислительные мощности позволяют. А так, вроде, никаких отличий от прошлого варианта невидимости, менее затратного. Что это меня вдруг стало беспокоить? Не пойму, что. Боги? Да нет, с ними вроде разобрались. Нападение? На всякий случай включил максимальный уровень защиты острова. А умник продолжал говорить, снова проговаривая исходный посыл защиты. Я же одним потоком сознания вернулся к проверке той части кода для инфосервера, который писал умник. Я накидывал архитектуру с частичной реализацией, другую часть делал он и добавлял свои додумки. Получилась эдакая «работа в тандеме». Мне же нужно было чуть больше времени, чтобы понять его код. Красиво все-таки он пишет, зараза. Ну все. В общем-то, можно представить в виде набора пакетов волновых колебаний, то есть частотно-волновой характеристикой чего-либо. И если поменять их относительно внешнего мира, то они станут взаимно несовместимы и не заметят друг друга, перестанут взаимодействовать. Вот, к примеру, я читал на субноте вашу физику. Там много противоречивой информации, разных непроверенных идей, но в нашем случае одна из них работает. Что работает? Беспокойство усиливалось. Ну, с невидимостью, умник удивился. «Ты меня вообще слушаешь?» «Да я-то слышу», — пробормотал я, пытаясь разглядеть опасность. А умник будто не замечал моего беспокойства и продолжал говорить. «Есть одна теория в конце 20 века выдвинутая, вот я ее и опробовал. Вроде работает». «Что работает?» «Где?» «Да откуда опасность?» «Никого вокруг, и биокомп молчит, а чувство все сильнее и сильнее». «Я создал дополнительный кокон защиты. Сегодняшний». «Ну вот же, блок!» Умник ткнул пальцем в схему. «Например, мы находимся в замкнутом пространстве, но, несмотря на это, мы от мира не изолированы. Идет обмен энергиями и информацией, а чтобы изолировать полностью, включаем наше новое невидимое защитное поле». Тут умник вывел диаграмму, шкалу частотно-волновых характеристик пространства. «Видишь? Внутри и снаружи характеристики совпадают, а если немного изменить их внутри сферы, то получим пространство, независимое от внешних воздействий». С этими словами графики передо мной изменились. «Умник, стой!» Но было уже поздно. Мир изменился. Я только что сидел на лавочке в чудесной беседке на своем прекрасном острове, и вдруг я сижу на той же лавочке в багровой темноте на фоне гигантского огненно-красного шара, занимающего треть видимой области. Минуты две я не двигался, наблюдая за фантастическим огненным шаром, на поверхности которого бродили исполинские волны и подымались, опускались огненные же жгуты. «Умник!» — шепотом позвал я. «Это что?» Мой друг выглядел не менее шокированным, чем я. «Ну, у меня приборов нет, но я и так могу сказать, что это красный гигант». «Красный что?» Тревога, мучившая меня, прошла. «Значит, вот что это было. Вот что меня беспокоило». «Красный гигант», — уныло повторил умник. «Старая звезда, где произошло выгорание водорода. Она сейчас находится на стадии красного гиганта». «Какая нафиг звезда? Где мы?» «Не знаю, что меня пробрало. Ужас, Страх? Сердце пустилось не просто в пляс, оно стало галопировать. Я усилием воли успокоил его и поправил свою энергетическую оболочку. Стало чуть легче. «Я пытаюсь уточнить наши координаты с помощью инфосервера», — сказал умник. «Так, мы находимся...» «Ага, примерно в 300 световых годах от Лунгрии по направлению к внешнему краю диска нашей галактики. Наблюдаю вокруг множество молодых звезд». Я попытался встать, но тут довольно большой кусок метеорита пролетел сквозь нас. Я-то думал, что от удара буду летать, как шарик в погремушке, но, к моему изумлению, метеорит прошел сквозь нас, или мы сквозь него, учитывая его размеры, будто и не заметив. «Ник, ты видел?» — завороженно спросил умник. «Он что, голограмма?» «Да нет», — сказал умник. «Глянь на внешнее поле. Поле невидимости, получается, полностью дематериализует объект и материализует его на другой стороне. Инфосервер считывает все частотно-волновые характеристики, поступающие на внешнюю поверхность сферы, и с точностью воспроизводит их на другой стороне. Вот и для материальных объектов мы прозрачны». «Умник, подожди. А как это может быть? Ведь есть частицы, атомы, электроны». «Ник, ты забываешь кое-что. У вас, в вашей физике, все эти частицы можно представить в виде пакета частотно-волновых характеристик, а в инфосети ведь описан вообще весь наш мир. Просто ты еще не можешь оперировать ее более низкими уровнями». Умник задумчиво почесал затылок. Похоже, часть поведенческих реакций он записал себе в основу. Я уже не в первый раз замечаю у него такие штучки. «Да. Офигеть. Получается, если объект больше нас, то в нем образуется дыра, так как материал сместится на размер диаметра нашего шара. Ну или не дыра, если объект намного больше нас, а просто слегка сдвинутый цилиндр материала шириной, как наш шар. А можно такое поле наложить на меч, например? При ударе вместе соприкосновения материя просто сместится, и получится, что меч рубит все, что угодно». «Круто! А еще это дематериализатор, покруче моего отсоса инфоэнергии из объекта. Но быстро и качественно. Не очень понятно все же та легкость, с которой это происходит. Ведь в том варианте с отсосом энергии дело очень тяжело идет. Ладно, потом проверим. Но все же, как мы попали сюда? Ты ведь изменил всего лишь частоты внутри нашей сферы?» «Ну, я читал про одну вашу теорию конца 20 века, вроде как даже подтвержденную опытами. Якобы, если изменить частотно-волновые характеристики объекта во всем объеме одновременно, а мне легко это сделать с помощью инфосервера, то если эти характеристики несовместимы с окружающим нас миром, пространство просто переместит нас в ту точку Вселенной, где находятся аналогичные частотно-волновые характеристики. Причем это происходит мгновенно. Вот такой вот двойной эксперимент у нас получился». «То есть мы не летели сюда 300 лет со скоростью света, а просто мгновенно оказались тут», — кивнул я. «Спокойствие, только спокойствие». «Да, и мы можем вернуться в ту же точку пространства, откуда отбыли». «Да, сказал бы кто, не поверил бы». «Нет уж, сначала пошлем разведчика». «Это как?» «Я сотворил конструкт и вытолкнул его за пределы сферы. Это вполне нормально получилось, так как движение изнутри наружу не запускает механизм дематериализации. Зато обратно его принять вряд ли получится, но это и не нужно». «Умник, цепляй на него инфонить. Вот сюда. Окружай такой же сферой, что вокруг нас, и отправляй домой. Проверим на практике». «Будет сделано, шеф». Миг, и наш разведчик отбыл. Скользнув за ним по инфосети, я добрался до него. Действительно, малыш висел прямо над тем местом, откуда мы отбыли. Там осталась идеально круглая яма. «Умник, есть! Он на месте! Возвращаемся!» «Погоди, во мне просыпался азарт. Поднимем его на высоту 300 метров. «Умник, возьми частотные координаты». «Что?» «Ну, эти твои характеристики в районе конструкта». «Секундочку». «Готово». «А теперь давай прыгаем по этим координатам». «Поехали». Миг. И картинка поменялась. Мы снова висели над моим островом 300 метров. Хорошо успел защиту снять, а то остров уже начал готовиться нас размазать. Бывает, забыл, каюсь. «А почему мы не падаем?» «Мы полностью изолированы от мира, от гравитации тоже, а внутри сферы прежние силы гравитации, которые действовали, когда мы сидели на острове». «Лады. Ну, будем опускаться на место старта». Через минуту мы приземлились там, где так успешно началось наше маленькое путешествие. Пришлось поработать, чтобы прикрепить обратно оторванное ранее от острова. «Умник! Ведь это же класс! Это же телепортация! Настоящая! Можно взять характеристики незнакомой местности через инфосервер и телепортироваться туда». «В пределах Лунгрии», — охладил меня умник, — «ну или в пределах галактики, если инфосервера заставить поработать». «Да мне этого с лихвой хватит! И вообще не порть малину!» И мы весело засмеялись. Неожиданно позвонил Смарти. «Не могу сказать, что мы с ним подружились. Как-то не складывалось у нас. Ну, просто бывает такой тип людей, когда вроде бы ничего не мешает дружбе, а не стыкуется. Тем не менее, относились мы друг к другу ровно, как обычно относятся к родственникам жены». «Ха-ха. Я тут невольно умника к жене приравнял. Не подумайте чего, чисто для сравнения. В принципе, можно было бы поработать в этом плане. Например, использовать древние знания великого Павлова с его собачками. Скажем, когда человек ко мне приближается, ментальным образом у него усиливаются положительные эмоции, а вслед за ними и мысли, и никакого насилия. Но в данном конкретном случае зачем? Отношения, хоть и ровные, но вполне позитивные. После обычного обмена бесполезной информацией, когда произошла более полная интеграция потоков внимания с обеих сторон, Смарти перешел к делу. И выглядел он при этом смущенно. «Ник, я тут подробно ознакомился с твоим подарком моему сыну. Кстати, еще раз спасибо за него». Я отмахнулся от благодарности. «Так вот, не мог бы ты сделать подобное, но для взрослых мужиков, ну или в возрасте в районе 20, Только чтобы курс обучения был относительно коротким. Полгода, год. Ты не беспокойся, я заплачу как положено. Если не деньгами, то архейскими артефактами. Мне... Умник сказал, что тебя это может заинтересовать. То есть тебе нужен тренажер, чтобы из обычных людей делать хороших мечников? Я задумчиво подергал мочку уха. Ну, не только их. В идеале мне нужно сбалансированное количество разных бойцов. Идея мне понравилась. Просто потому, что накопилось много разных отдельных разработок, которые нужно сложить вместе. Некоторые вещи недоработаны, что-то сделано тяп-ляп или только в планах, а тут появляется шанс все собрать. Ну и поковыряться в архейских амулетах. Хотя там я не ожидал найти что-то действительно интересное. В общем, несмотря на то, что у меня и своих текущих задач было достаточно, я согласился. Но обговорил, что буду делать так, как мне угодно, и обращаться к Смарти по мере надобности за тем, что мне, возможно, понадобится. Вообще, мы с Умником сейчас разделились. Я прогонял расчеты через биокомп и модель магии, приводя в порядок и пересчитывая то, что у нас получилось с коконом невидимости. Даже не знаю, как его теперь называть-то, с его приколами касательно дематериализации. А Умник, ну, связанное с коконом телепортации. И кажется, у меня кое-что стало получаться. Палка с прикрученным к ней в инфосети новеньким инфосервером с одним единственным алгоритмом стала приближаться к камню. Так себе камень, песчаник, но мне пока пойдет. Итак, приближаем и фиксируем расхождение с моделью. По мере сокращения расстояния камень непосредственно под палкой, как и рассчитано, начинает пропадать и появляется уже за палкой. Медленно довожу ее до конца и... Опа! Камешек разрезан пополам. Рядом валяются развалившиеся на кусочки, камень все же так себе, каменные палочки, выдранные из основного камня и перенесенные на несколько сантиметров в сторону. Забавно, что камень не сразу развалился, так как появившиеся смещенные куски камня из глубины попадали уже не наружу, а в уже прорезанную канаву точно такого же размера. А поскольку разрез был очень гладким, очень, значит, идеальным, то расстояние между плоскостями оказалось сравнимо с межмолекулярными расстояниями и произошло банальное склеивание на межмолекулярных силах притяжения. Но камень все-таки не очень для этого подходит, поэтому эффект длился мгновение, достаточно лишь для того, чтобы заметить его. Отлично. Еще доработать надо, есть нестабильные участки плетения. Например, если удар производить быстро, ну, что-то там клинит и не работает. Когда исправлю и настрою, можно будет прикрутить, например, к пуле. Получится второй вариант. Любую преграду пробьет, просто перекидывая материал за собой. Посмотрим, в общем. Кстати, понял, кажется, почему такое чудо можно делать относительно легко по сравнению с разрушением объекта через инфосеть. Я посмотрел. Энергия дематериализованного объекта никуда не делась из реальности, просто мгновенно перетекала в другое место и там собиралась снова в объект. Ну или в его часть. Что-то терялось, конечно, на разрыв связи и на сопутствующие вещи. Да, хорошо, что не взрывается, а то, мало ли, могло и такое быть. Так вот, есть вариант подобным образом дубли делать. Остановить или сохранить материю, превращенную в энергию, вряд ли удастся. А вот сдублировать, взяв недостающую энергию из инфосети, вполне. Хотя как-то кривовато получается. Можно ведь просто сдублировать информструктуру и напитать ее энергией. Надо бы умника привлечь и спросить, почему мне не получается копировать информструктуры сложных объектов. Итак, тренинг. Тут я решил подойти комплексно к делу и не просто обучающий комп сделать, а настоящий зал, настроенный на обучение. Самое главное — получить нужные знания, которые требуется вкладывать в ученичков. Свои боевые навыки мне почему-то не хотелось им давать. Пусть у сыновей Ламии и Смарти они есть, но и воспользоваться ими могут только они. Тут два варианта. Снять знания у специалиста или получить из астрала. Первый вариант опробован на Моралисе, я корректировал свой акцент и наречие восточного побережья. Классно получилось, но, судя по головной боли, все же нечисто сделал. Впрочем, сейчас это можно улучшить, так как умник есть под боком. Поэтому звоним Смарти и говорим, чтобы нашел мастеров, чьи наработки он хотел бы передать ученикам. Но меня больше интересует получение данных через астрал как наиболее перспективный вариант. И понятно почему. Здесь помогла одна из книжечек «Кристаллов Археев». Правда, там были иные цели использования. Просто еще один из приемов получения информации, похожий на вариант инсайта и обычного поиска данных. Но было и небольшое отличие. Предстояло выходить из своего виртуального мирка, а сами графемы, формирующие нужные алгоритмы, казались довольно сложными, и их следовало применять непосредственно к найденному объекту. То есть искать самому. А вот собрать и отсортировать нужные данные поможет графема, набор глифов, или, если по-человечески, алгоритмов астрала. И если раньше я в целях безопасности не собирался в ближайшее время вылезать туда, то теперь с возвращением умника почему бы и нет? Тем более кое-какие правила поведения я уже знал или собирался разучить. «Подстрахуешь?» «Опасно. Сам же видишь, в астрале я не бум-бум, разве что чисто физиологически поддержать». Но тут я вижу, ты не слабый, такой медицинский модуль собрал, я даже не все понимаю в нем. Да и Пимур не любит вмешательства в твой организм. Ну, хотя бы выдернуть, если что. Биокомп может просто не оценить опасность, а ты все же поумнее. В ответ смех с легкой укоризной. Я дам тебе код доступа, биокомп растормошит меня без вопросов. Ну, давай. Здорово. Теперь с умником можно и удаленно вполне полноценно взаимодействовать. В общем, кого ждем? Меня? Тогда приступаем. И вот он, мой милый астральный мирок. Сейчас выглядящий как та самая заснеженная гора, где я провел немало замечательных часов. Я глубоко вдохнул свежий и холодный воздух. Медленно выдохнул, глядя, как пар из носа закручивается в забавные символы-глифы, пытаясь собраться в полноценную графему, но не успевая, истаивая до сцепления. Мысли пришли в порядок. В памяти сами стали появляться глифы, которые я начал складывать в графемы. Подозреваю, что это только один из вариантов подобного результата. можно добиться и простым включением воображения, без которого в астрале, в общем-то, просто делать нечего. Но кажется так быстрее и надежнее. Похоже на какой-то алфавит даже, хотя и вряд ли. Вот кольцо цепляется за лямбду или за что-то на нее похожее, потом прописная «А», затем шумерский или похожий на него знак «Алеф», за ней живая золотая птичка, удерживающаяся на месте, как колибри, и следом туманная клякса, которая обволакивает меня. Внешний мир слегка тускнеет, а потом снова делается ярким. Я формирую мысленный посыл. Представляю себе, как может выглядеть чувствоваться сгусток знаний о боевых искусствах. И птичка, которая уже у меня в голове, тянет меня куда-то вдаль. Лечу, подчиняясь давлению во лбу. Горы, горы подо мной. Вот и конец моего мира. Все размывается, и постепенно начинают сверкать звезды. Разные размеры, яркость, форма, цвет. Их много. Понимаю, что это визуальное представление искомого. Неудобно, но это самый простой, первый уровень использования астрала. Нужно еще тренироваться в области контроля. Вон птичка в голове начинает дергаться, поэтому я выбираю ближайшую розовую звездочку и тянусь к ней мыслью. Из глаз вылетают заготовленные заранее другие графемы, которые облепливают звездочку и начинают ее доить. Натуральные клещи. Видно, как появившийся в воздухе абстрактный животик увеличивается и даже светится таким же цветом, розовым. Ух. Кажется, что-то получилось. Может, это и не боевое искусство, но сам факт. Получилось. Я полетел обратно. Оставленная звездочка продолжала сверкать, как и раньше. Человек, у которого были скопированы знания, и не только они, даже чувства, моторика, физические параметры развития тела, или, возможно, не человек, а само чистое знание слепок в астрале. Все это должно было быть упаковано в эдакий массив. О, точно! Как я сразу не сообразил. Очень похоже на мемокопию атлов, но не по исполнению, а идеологически. Ну, как-то так... За мной увязалась какая-то тень. Я не сразу ее заметил, но когда заметил, она превратилась в ворону. Я поднажал, и она отстала. Местный житель, наверное. Вот и моя гора. Тут я спокойно и относительно защищен. Снова глубокий вдох. В кармане чувствую тяжесть. Достаю тяжелый шарик, светящийся синим размером с теннисный мяч. Это то, что мне надо. Что дальше? Рядом со мной разворачивается свиток-памятка, визуализация прочитанного у археев. Блин, засада. Чтобы четко все проверить, есть два способа. Один сложный и мне пока недоступный — мутиться в голове от попытки представить, что надо делать. Но дает полную верификацию данных. Второй доступный — лишь общую направленность, вектор. Самое же главное — четко формировать поиск, тогда и упрощенная проверка вполне подойдет. А вот как я сформировал поиск? Нормально или нет? Нашел то, что требуется, или нет? Фиг его знает. Вообще-то я конкретно не искал владение мечом или стрельба из лука, а формировал общее направление в сторону боевых искусств. Для первого раза, чтобы хоть что-то отыскать. Ладно. Пробую то, что доступно. Вижу, ощущаю какие-то быстрые движения, как одиночные, так и множественные. Вроде похоже. Или нет? Ха. Так, что я делаю? Оставляю как есть? Все равно в ближайшем будущем не смогу разобраться в том, что стырил, пока не научусь, а это как минимум несколько дней. С другой стороны, все сделал правильно, в этом я уверен, а то, что архейские практики меня еще не подводили, факт. Ведь с умником не посоветуешься, с астралом он никак не в теме. Долго сомневаюсь. Потом вздыхаю и решаюсь. Вреда вроде бы не ощущаю. Интуиция молчит. В книге тоже не особо стращают. То ли я все правильно сделал, то ли это все относительно безопасно, то ли, если что не так, сам дурак. Пожимаю плечами, мысленно крещусь, хотя и не принадлежу. И быстро, пока не передумал, глотаю шарик. Пусть и большой, но в горло провалился, как по маслу. Растворяется. Меня начинает корежить. Я распухаю. И тут меня выбрасывает в реал. Реал-то реал, но корежить продолжает. Хорошо, хоть не распухаю. «Умник! Я тут? Что происходит? Мне хоть и больно, но терпимо. Глаза, правда, не видят». «Да фиг его поймет. Биоком пытается твой медицинский модуль остановить или что-то еще сделать с ним? Не понимаю. Организм выбрасывает в кровь какие-то вещества, а модуль их уничтожает, мышцы из-за этого колбасит, энергетические каналы тоже пляшут, в ауре неспокойно. Ничего поделать не могу, меня сразу лупит твой пимур. Это ты меня вытащил?» «Нет, ты сам». «Ух, что-то ты спокоен, как я погляжу». «Пока не вижу большой опасности. Неприятно, видимо, но... А ты лучше разберись со своей периферией». Я уже вызвал интерфейс биокомпа и смотрел, что происходит. Через некоторое время понял, что вижу четкие структурированные энергетические биопрограммы, внедренные в мою ауру и энергетику организма, которые пытались провести какие-то его изменения, чем-то похоже на действие мыслеформ. Биоком воспринимал их нормальными и безопасными, так как они были запущены мною, пусть и через астрал, и не шли вразрез с базовыми параметрами организма. А вот медицинский сервер увидел некорректность и стал ее исправлять. «Отлично. По крайней мере, правильно работает, что радует. В любом другом случае это должно было мне помочь, но сейчас у этих биоалгоритмов есть безграничные энергетические ресурсы моего организма, и такая катавасия может длиться долго, а то и уконтрапупить меня, несмотря ни на что». Я временно отключил медицинский модуль, потом его надо будет переориентировать на новые показания организма. И тут же почти пожалел. Уровень болезненности чуть не перескочил порог, за которым адская боль и потеря сознания. Однако я сумел перехватить бразды правления и спустить все на тормозах. Вернее, замедлить процесс изменений. Прикольно то, что одновременно и страшно, и любопытно. Раньше однозначно вдарился бы в панику, если бы такое увидел, а сейчас есть какая-то уверенность, что все идет как надо. Ну, может, не совсем как надо, но если удерживать за шкирку рвущегося пса, то вполне. 12 часов. Продолжалась эта хрень. А я не мог даже пошевелиться. Рядом была еда, она разложилась. Медицинский модуль я подкрутил слегка, чтобы пока не обращал внимания на текущие изменения организма, но продолжал работать под руководством биокомпа. Выкачал из нее нужные мне материалы. Кое-что еще прихватил из окружающего. Эх, надо было все же подготовиться получше. Ну да ладно, в принципе, нормально все. Да, кажется, я понял свой прокол. Следовало сначала брать простые данные, не связанные с изменениями организма, или отфильтровать уже полученное и оставить академические знания полученной боевки. Что ж, дальше буду умнее. А пока ждем и наблюдаем, как в памяти появляются полуосознанные навыки. Мышцы болят. Те, которые у меня раньше и не использовались особо. В нетерпении пытаюсь вызвать какое-нибудь ката, чтобы проверить полученное знание. Тело начинает медленно вести, ноги семенят, плавные движения рук и взрывное их выламывание. Застываю в странной позе в приседе, правая нога упирается в колено левой, руки воздеты. Я начинаю материться, причем грязно. В голове всплывает весь пласт полученного знания. Перехожу на гномье ругательство и бью ногой в ближайшее дерево. «Ты чего?» — изумленно спрашивает умник. «Нет, ты представляешь, что я сделал?» Возмущенно кричу я и снова пинаю дерево. Оно начинает похрустывать. «Что?» «Я закачал в себе знания и навыки ритуальных танцев местных женщин-проституток». «Что?» — голос умника стал странно подрагивать. «Эти шлюхи тут у них не просто проститутки, а ублажители тела и духа. А чем дух можно ублажить, как не танцами, которые у них чем-то напоминают?» «Боевые искусства! Мать твою! Надо было точнее формулировать желание». «Слушай, а ведь у тебя и в теле что-то менялось. Случаем сиськи не выросли?» Прежде чем я понял, что умник шутит, успел схватить себя за свои одни твердые накачанные титьки. Умник заржал. Я же схватился за потянутую, с непривычки мышцу где-то в районе спины. Я и не думал, что там такая есть. И поковылял к креслу. Тело предательски хотело вертеть задницей. К счастью, его тело, организация не сильно этому способствует. «Стыдоба-то какая! Пипец какой-то!» — пробурчал я. «Хорошо, хоть их Камасутру не закачал в себя, причем бабскую. Вот была бы хохма! Особенно, если бы выросло и то, чем там ублажать». Ржал умник. «Ну, или отпало бы то, что не должно быть у бабы для использования этой сутры. Кому смешно, а кому проверять, что тут у него выросло, а что отвалилось?» Не останавливаясь, бурчал я. «Ну, вот и кресло. Ух!» Кажись, мозги все-таки отшибло. «Мог ведь на месте сделать новое кресло, чем ползти до этого». Думаю, я знаю, какую проверку настройку буду делать для ученичков от Смарти. Так сказать, если получится усвоить это задание, ну, плевое совсем, какие-то простые танцульки, то и остальное пойдет. Причем заставлю для проверки усвояемости оттанцевать большой круг соблазнения, длящийся целый час. Наконец я сам не выдержал и рассмеялся. В особняке Смарти в подвальных помещениях нашелся очень уютный и приятный тренировочный зал, который вполне подходил для нашей цели. Я хотел сделать функционирующий очень долго, без моего присмотра, целый тренировочный комплекс. Просто воткнуть кому-то в голову знания, по примеру того, что я сделал через астрал, нельзя. Люди разные, кто-то может и окочуриться, поэтому надо делать дополнительные настройки, растягивать процесс во времени, следить за здоровьем человека. Смарти по моей просьбе пригласил несколько спецов в разных областях боевого взаимодействия. Я с помощью умника снял нужные знания и физиологические особенности их организмов, связанные с представляемыми ими стилями или умениями. Выглядело это интересно. На человека цеплялся целый комплекс из нескольких конструктов, инфокомпов и плетений медицинского толка, снимавших разные параметры, в том числе и ментальные. После этого человек около часа выполнял различные упражнения, ката или, как, например, гениальный лучник, местный Робин Гуд, просто стрелял по мишеням. Запоминающий комплекс в этом случае четко ассоциировал знания, движение, напряжение мышц, состояние духа и отделял от других знаний. А я все это пропускал через себя, вернее, через свой биокомп и формировал биоинформационные пакеты. Да-да, очень удачно тут у меня сошлось с архейской техникой мысли форм, а по сути с биопрограммированием. Да, снимать подобную информацию могу только я, а вот попытаться научиться тут может любой и без моего присутствия. Очень удачно в запасниках организации обнаружилось несколько амулетов, которые хорошо подходили для того, чтобы хранить мои псевдомимокопии. Атловские мимокопии можно использовать только при наличии биокомпов. Уже привычного вида растопырки с шариками-накопителями, часть из которых я переделал под хранение биоинформпакета, а сами амулеты скреплялись в виде короны или венка и надевались на голову. Информпакеты разбивались на части, для каждой выделялось определенное время в зависимости от кондиции реципиента. То есть многое зависело от самого человека. Скажем, научиться стрелять, как Робин Гуд, нормально развитый человек, никогда не державший лук, мог за один месяц интенсивных занятий. А вот владеть кривыми ножами, похожими на наши кукри, за полгода. Грязными приемами в толпе за пару месяцев. И так далее. Понятно, что заинтересовавшие меня техники я накручивал на себя. Причем у меня на любой тип боевого искусства уходило около суток. Ясно, что с очень неприятными ощущениями в процессе. Но я терпелив, и боль вполне могу перенести. Убрать ее я в состоянии, но почему-то это существенно тормозит процесс. Проверено. А вот чистая информация вроде знаний, правил, местного стихосложения взял для проверки, тем более, что был у Смарти придворный друг-поэт. 5 минут и без всяких последствий, кроме легкого шума в мыслях. Сочинять стихи я, тем не менее, не научился, зато стал понимать их очень хорошо, чувствовать ритм, правила, подсмыслы. В общем, стал профи в местной поэзии, но без таланта. Его, к сожалению, не пересадишь. Хотя, может, все еще получится со временем. А самое главное мне, дубу в подобном деле, все это стало нравиться. Тренировки клиентов, контроль организма и усвоение знаний — все это происходило в том зале, так как некоторые плетения я навесил на стены. В общем, всю комнату превратил в тренажер. Сам проникся. Настройка длилась около недели, и я погрузился в нее с головой, даже переназначив на эту задачу несколько остальных потоков сознания. И да, я привел в действие свою угрозу. Все ученики, без исключения, в первый раз должны были усвоить ритуальные танцы. Умник посмеялся, но все это было нужно для дела, для тестов на восприимчивость. Внедрение знаний, но без физиологических изменений, на сутки работы. А дальше была самая натуральная ржака. Мужики, парни и несколько девушек, ну, эти не так прикольно, хотя красивее, со всей душой оттанцовывали соблазнительные, соблазняющие танцы. Самое интересное выражение их лиц. Они улыбались смущенно, весело, зазывно, а в глазах чаще всего непонятки. Иногда удивление, и один раз ужас. Все дело в том, что поначалу пока еще знания полностью не интегрировались и не растворились в собственных массивах данных и умений, переход на алгоритмы этих знаний имеет несколько, скажем так, больший приоритет, чем обычное желание или исполнение своих собственных действий. То есть человек как бы автоматически выполняет нужные действия. Но все претенденты горели желанием получить эти знания и старались вовсю, в смысле не знания танцев, а те, для которых их выбрали. А Смарти мужик. При просмотре выступления у него в глазах лишь мелькали смешинки, а его жена не выдержала и выбежала из зала, давясь смехом. Я тоже вышел от греха подальше и отсмеялся свое. Успокоившись, мы посмотрели с Калминой друг на друга. Она вытерла слезы рукой и сказала: «Эффект, прямо скажем, несколько неожиданный». «Ага», — я всхлипнул. «Но какие глаза были у этого последнего мужика, когда он исполнял танец тростиночки на ветру?» Калмина хрюкнула, испуганно зажала себе рот, но не выдержала и снова залилась смехом. Я не отстал от нее. Этот опыт привел меня к выводам, которые позволили разработать для себя технику снятия знаний с человека. Разумеется, удалось сделать всю технологию компактной, не нужна комната и очень долгая настройка. Но это для себя. И все равно, хоть и компактно, но сложно. И конструкты, и мыслеформы, и ментальные техники, и магические приблуды. Целый комплекс вроде бы разных магических технологий, но работающих на общее дело. Если так посмотреть, то получение из астрала выглядит более простым и перспективным. Надо и здесь тренироваться, и там не забыть развить технику. Я подкинул в руке кривой нож серпообразной формы, что-то вроде боевого бумеранга, но странной конструкции. Очень опасное оружие, и метать его очень сложно в смысле навыка. При неосторожном использовании легко можно отрубить пальцы или даже руку. Ну а если подставишь голову, ее снесет. Вгляделся вдаль и резко послал снаряд вперед. Он почти мгновенно исчез из вида, целых 50 секунд. Его не было. Вдруг послышался усиливающийся басовитый звук. Скорость вращения оружия снизилась и стала слышна. Я подпрыгнул и достал из воздуха бумеранг. Он пах зеленью и был слегка измазан древесным соком. Я все-таки попал в почти невидимую отсюда ветку дерева. Навык освоен. Я радостно улыбнулся. Все работает как надо. Умник. А как ты летал по космосу? Как атлы это делали? Ну, моя задача была следующая. Я вычислял текущее положение звезды, а не то, каким оно было много лет назад. Понимаешь меня? Разумеется, кивнул я. Я знаю, что ничто не стоит на месте, ни звезды, ни галактики. Я рад за тебя. Голос умника на мгновение напитался сарказмом. Затем определял с помощью приборов аномалии пространства в точке выхода. Далее перед кораблем возникала пленка, в которую мы и влетали, а пролетев через нее, оказывались в нужном месте. Иногда из-за разности структур инфосети, а это обычно бывало при дальних прыжках, накопители энергии обнулялись. Вот так и летали. Угу. А пленка это, ну, куда влетал корабль? Ее другие приборы создавали, я же маршрут прокладывал, моя задача была в целости корабль довести. Теперь-то я думаю, что это какая-то разновидность нашего с тобой случая. Наверное, в точке соприкосновения поля изменялись частотные характеристики объекта, и он возникал в другом месте. Да уж, часть корабля здесь, часть там. Прохождение занимало мало времени, корабль же не стоял. А что еще похожее было? Стационарные телепорты. На корабле. Как-то. Стоит рамка, вроде двери, в нее проходишь, и ты в другом помещении. Да ну. Предвосхищая твой вопрос, нет, они не работают после катастрофы, и приборы-амулеты, их генерирующие, разрушились. Жаль. Придется самим делать. Через пару дней умник показал мне результаты своих экспериментов. Я сидел за столом, пил саморучно сваренный компот из местных фруктов и наблюдал, как наглый воробей, залетевший в открытое окно, бестолково летает по комнате и пищит, возмущаясь несправедливостью. Потом он затерялся где-то в ветвях центрального дерева моего дома. «Вот, смотри, Ник». Умник сидел рядом со мной и думал о своем, и, видимо, что-то надумал. На письменном столе возникла рамка красного цвета размером 20 на 20 сантиметров. Сантиметров через 30 еще одна рамка. «Возьми перо и всунь его в рамку», — сказал умник. «Я так и сделал. Взял перо из письменного набора, купленного для прикола внизу в городе, и просунул в рамку. Перо спокойно вошло в первую рамку и вышло из второй, причем не упало. Класс! Умник! Ты сделал телепорт!» «Ну, я только воссоздал поле, через которое проходил корабль. Я-то водил корабль через него, но не знал, как оно работает». «И как же?» «Вот слушай, я вместо нашего пузыря сделал пленку. Все, что падает на ее поверхность, инфосервер воспроизводит на другой пленке и обратно. По сути, хоть и происходит частичная как бы дематериализация, хотя это не так, объекта с этой стороны, но он ее не замечает, так как для него ничего не изменилось. Просто этого расстояния между рамками для него не существует, и он спокойно чувствует свою вторую половинку, как и обычно. И на срез с той стороны действуют те же силы, что и на этой. А вот если отключить телепорт, то объект разрежется. Я поводил пером взад-вперед. Было странно видеть перо, один конец которого двигается сам по себе, без всяких фокусов. Вытащил его, внимательно осмотрел и отложил в сторону. Это просто, имея под рукой инфосервер, который может прочитать выходные характеристики, продолжал умник. Но если требуется переместиться на большую дальность, за пределы нашей галактики или прыжок наугад. Как быть? Как без инфосервера с той стороны осуществить прыжок? Честно говоря, я думаю, что нам в прошлый раз, когда мы прыгнули, просто повезло. Я потом посчитал, и у меня вышло, что вероятность нашей гибели была около 99%, и там после запятой много всяких циферок еще. В общем, просто чудо. Меня передернуло от слов умника. Жуть какая-то. Проблема в том, что нужно устанавливать реальные частотные характеристики, а я тогда поставил от балды. Однако, когда проверил потом, начав разбираться, увидел, что там оказались не совсем те частотные характеристики, которые я устанавливал. Похожие, но не те. Сначала я подумал, что это законы природы не дают сделать неправильно и сглаживают различия, приводя их в ближайшие реальные состояния. Но нет. Эксперименты показали, что этого нет. При заведомо неправильных условиях объекты уничтожаются. Возможно, нам просто повезло. В любом случае, в пузыре путешествовать надежнее. Но вернемся к более интересным плоским телепортам. И вот тут я придумал, как можно сделать по-другому. Берем и делаем пленку с нужными частотными характеристиками. Все, что попадает в рамку, исчезает и появляется в той точке Вселенной, где есть такие же частотные характеристики. Но если прыжок идет на большое расстояние, либо характеристики нечеткие, или вообще не соответствуют реальному пространству, есть вероятность попасть в псевдооднородное пространство. И тогда это перышко на выходе будет размазано на многие километры, и перышком вновь не станет. «Что же делать?» «Да, что?» Я выпил остатки компота и поставил стакан на стол. «Я придумал. Вот что. Создаем маленькую рамку с нужными частотными характеристиками. Соответственно, где-то эти характеристики похожи. Получаем выходную точку, скорее всего, размазанную в пространстве. Затем мы излучаем в нее заданный набор колебаний на том конце, пространство постепенно будет изменено с учетом наших колебаний. То есть мы маркируем точку выхода нужного нам объема уникальным ключом, а потом уже открываем вторую, большую рамку по заданным уникальным частотам, по ключу, и спокойно перемещаемся без риска быть рассеянными на атомы во Вселенной. «По-моему, ты сам не понял, что сказал». Я сунул палец в ухо и сделал вид, будто чищу его. «Но притворюсь, что я тебя понял». Помолчав, умник вновь заговорил. Но тут один нюанс. При некоторой энергетической разности в инфосети между точками входа и выхода в точке выхода обнуляются все накопители энергии, потому что в новом формате пространства она существовать в накопителе не может. С этой точки зрения прыжки в защитной сфере безопасней и проще. «Умник, ты Леонардо!» «Подожди, я еще не все рассказал. Я вот экспериментировал с нашими сферами, менял их частотные характеристики и еще кое-что нашел». «Куда уж больше», — пробормотал я. «Карта телепорта вообще все бьет». Перо, что лежало на столе, поднялось в воздух и загорелось. Вонь от горящего пера медленно распространялась по комнате. Где-то вверху возмущенно прочирикал воробей. «Смотри. Окружаем перо нашей измененной сферой с неполной частичной экранировкой. Изменяю частоты и...» Перо, огонь и дым от горящего пера все стало двигаться еле-еле, как в замедленном кино. Почти остановилось. «Рассказываю», — заговорил умник голосом профессора, поясняющего журналистам суть открытия. «Здесь мы наблюдаем замедление всех процессов, то есть внутри сферы время для объекта как бы приостанавливается. В вашей литературе этот случай описан как стазис поля». «Пальчики совать не надо. Биологические объекты, помещенные в неоднородное поле, повреждаются и умирают. Для стазиса биообъектов надо их помещать в нашу сферу с полной экранировкой. Но тогда их видно не будет, и спектр частот изменится». Тут со стола пропали красные рамки и появилась зеленая. Сфера с пером исчезла. Из зеленой рамки выплыло догорающее перо, вновь распространяя вонь и дым. «Это пример личного кармана пространства, а рамка — дверь в него. Мне даже интересно, как это ваши фантасты могли придумать все эти вещи, не обладая точной информацией о магии. Эта рамка поля с помощью инфосервера связана с внутренней частью сферы и позволяет перемещать предметы в нее и обратно. А когда карман больше не нужен, оно отключается от нашего пространства, и там приостанавливаются все процессы. Биообъекты, кстати, там могут нормально существовать. Если взять воробья и поместить туда, то для него день может стать равным мгновенью». «Но...» «Ну, конечно, куда же без «но», — буркнул я, препарируя плетение сферы и рамки в своем дебаггере. «Проблема в том...» — умник тоже с интересом, будто в первый раз смотрел на свои лабораторные инструменты, «что в процессе экспериментов у меня несколько сфер исчезли вообще. То ли из нашей галактики, то ли из Вселенной. Вот тут мне надо помочь. Даже инфосервер не нашел концов. Боюсь, они в параллельной Вселенной». «Ну, умник, мне и сказать-то нечего. Снимаю шляпу». Я сделал движение рукой. «Надо же, карманная Вселенная с регулируемым ходом времени. Надо только пузырь раздуть побольше, если инфосервер потянет. Демиург, блин. Вот вам и гроздья миров. Кстати, ведь такие пузыри вполне могут существовать в реальности, а также вполне может быть, что какие-нибудь инфомаги до такого давно додумались и сделали хоть тот же дронт. Эти пузыри занимают реальный объем, только пощупать нельзя, зато можно их вычислить. Если, скажем, фотон или метеорит, например, преодолевает какое-то место Вселенной прыжком мгновенно, то, скорее всего, там как раз находится такой пузырь. А насчет параллельной вселенной, мне кажется, ты загнул. Было бы так, как ты говоришь, дрон бы не потратил столько времени на поиск дороги домой, в свой параллельный мир. Ну, не знаю, может, у него мысль работала в другую сторону. Например, зачем-то же он копил инфомагическую энергию в одном месте, судя по твоим рассказам и моим выводам. Видимо, хотел грубо проломить стенки мироздания. И, возможно, так и сделал, если то, что рассказал инфосервер, на который ты пробился, правда. Мы пробились, умник. Мы. А насчет дрон-то не надо так уж принижать его умственные возможности. А пока суть до дела, скинь мне все свои расчеты на эту тему и... Умник. Да? Как ты думаешь... Насколько реально то, что нам выпал крохотушечный шанс не погибнуть при нашем прошлом прыжке? А в ответ тишина. Поковырялся я в запасниках смарти умника, посмотрел на собранные амулеты. Много их было, что-то работало, что-то нет, а что-то вообще было непонятным. В общем-то, меня особо ничего не заинтересовало. Мои аналоги, на мой вкус, лучше, хотя сами по себе рабочие амулеты оказались прикольные. Хотя был один аппаратик, что мне глянулся сильно. Нечто вроде автомобиля, эдакая капелька из прозрачного материала спереди, черная сзади и по бокам, и с креслом внутри. И эта фигня летала. Теоретически летала. Я поковырялся в движке. Какая-то сложная смесь плетений воздушных и гравитационных. Только управляться все это должно типа компом, которым, как обычно, у археев притворялся конструкт. И, как можно догадаться, этого конструкта тут не было. За прошедшие века он, видимо, просто помер. Похоже, или у них все-таки ограниченный жизненный цикл, или подпитка закончилась, и они развеялись. А так, принцип полета похож на мой, но сборка другая. Дизайн вполне, местами даже даст фору земным моделям. Внутри футуристический вид и управление, предназначенное для людей, не обладающих магическими способностями. В принципе, для общества, где только часть маги, но сама жизнь во многом опирается на магию, другого выхода просто нет. Магия должна работать на всех людей, иначе не будет развития социума. Это мне удобнее все носить с собой в виде плетений. Весь набор здесь, ничто не тянет карман. Конечно, такое состояние вещей работает только потому, что у меня в голове биокомп, позволяющий достаточно быстро создавать плетение. Да и то некоторые вещи недоступны сразу. Например, тот же инфосервер. Его жалкие подобия, обрезки его ядра, которые я называю инфокомпами, еще куда ни шло, а вот уже чуть сложнее, увы. Возможно, все же придется или использовать подручные средства, или держать полузаготовки где-нибудь. В принципе, мне материальные средства хранения вроде тех же жезлов не нужны, я могу... просто организовать нужным образом инфопространство вокруг своей информструктуры. Наверное, так и надо сделать. Тихо и незаметно для общественности прошло испытание стационарных телепортов, размещенных на моем острове и в апартаментах умника у Смарти. Теперь Искин мог вообще не терять времени, жить и там, и здесь... Я сам был довольно редким гостем у Смарти, мы так и не стали близкими друзьями. Смарти, избавившись от своего наваждения, также потерял интерес к тому, кого его организация искала годами. В Впрочем, тут и психологические приемы умника сыграли свою роль. Смарти в целом относился ко мне с умником положительно. Я, честно говоря, сильно мандражировал, когда все же решился на первый осознанный переход через телепорт. Вдруг здесь сработает старая страшилка из фантастики. Тут ты умираешь, а там приходит твой точный двойник. Но умирать мне совсем не хотелось. Однако же эксперименты на кошках показали, что информструктура, например, совсем не меняется, как и протекающие в ней процессы, а также ее расположение в инфосети. Если бы были хоть малейшие флюктуации или изменения, хрен бы меня затащили в телепорт. Поэтому после умника, пропустив его вперед, будучи вежливым и воспитанным человеком, я и сам прошел. Если я и умер, то не в курсе этого. Никаких изменений в себе, в своей энергетике или ауре я не заметил. Затем послал конструкты на понравившиеся мне озера, гору, лесок, чтобы они сняли там характеристики местности. Разработал автономные модули снятия характеристик на основе инфокомпа, а конструкты тягали их куда надо и собирали на месте. Заработал, собрал инфу, скинул мне по каналу болталки. Это умник может по инфонити заглянуть за горизонт, а моим крошкам надо хорошо все объяснить. Я решил, что глупо не пользоваться такой возможностью, как посещать понравившиеся мне места. Воробос решил не ставить. Отрезал, значит, отрезал. Другой континент? Заманчиво. Впрочем, ничто мне не мешает и на острове отправиться. Но это попозже, пока с духом не собрался. Да и здесь кое-что держит. Новые технологии перешли на этап опытной эксплуатации и доводки, соответственно, высвободились расчетные мощности. Меня все не отпускало зрелище той звезды, куда мы с умником попали в первый раз. «Не хочешь прогуляться?» — спросил я. «Можно?» «Мне тоже понравилось». «Я смотрю, у тебя и восприятие красивого тоже появилось», — сказал я, уже любуясь на огромный шар. «Прикольно выглядит. И даже шизофренически. Висящая в непроглядной черноте беседка на фоне красного солнца. Скорее развилась». Умник откинулся на спинку и закинул ноги на стол, стоящий по центру беседки. Я ухмыльнулся. «А вообще ты не представляешь, Ник, какой на меня находит ужас, когда вдруг представляю, что меня загоняют в те рамки, где я жил до встречи с тобой». «Никто не загонит», — хмыкнул я. «Сами кого хочешь загоним». Помолчали. Большой протуберанец выстрелил в нашу сторону. «Был бы космический аппарат здесь, вся электроника сгорела бы», — пробормотал я. «Да. А хочешь, внутрь залетим?» — предложил умник. «Нам ничто не грозит». Я передернул плечами. «Как-то нет желания. Не чувствую, что оно стоит того. Лучше давай кое-что проверим. Я тут на медне придумал кое-какую систему управления движением». «Ну-ка», — умник аж подскочил. «Я тоже думал, но не могу ни к чему прийти определенному. Гравитация медленно на такие расстояния. конструкты, чтобы снимать характеристики, не могут быстро лететь, да и помрут в космическом пространстве от радиации. Не сразу, но все же. Раскидывать плетение тоже медленно. Что ты придумал? Да просто экспериментировал. Построил график изменений всего комплекса значений от изменения местоположения. Сутки, инфосервер считал. В конце концов, сервер, нашел подмножество характеристик, которые меняются в зависимости от изменения положения в пространстве. Понятно. То есть характеристики пространства меняются плавно, и это можно использовать при движении, так? Да, причем только на короткие расстояния. Только на таких расстояниях мы можем предсказать с достаточной уверенностью, что если изменить эти параметры как нам надо, то реальные характеристики в новом месте будут именно таковыми. А попав туда, на следующем шаге надо будет пересчитать их в зависимости от реальных условий новой точки. Ну, то есть скорректировать. Если же брать большее расстояние, вероятность успешного моделирования характеристик пространства падает, причем довольно резко. Я скинул умнику расчеты, и он погрузился в них. Пока Искин думал, я потихоньку проверял свою разработку, двигатель микропрыжков. Каково минимальное расстояние? Диаметр шара, где мы находимся, так как перемещение, хоть и мгновенное, но как раз из-за этого могут быть накладки. Я так думаю, ну, на самом деле просто не получается меньше. А максимальное? Теоретически любое, но фактически, сам видишь, график постоянно плавает и пересчитывается. Угу. Я смотрю, у тебя все готово, возражений нет. Расчеты вроде бы верные. Я ухмыльнулся. «Поехали!» У стены беседки напротив входного проема появились морской штурвал и один рычаг. Его я и двинул вперед. Внешне ничего не изменилось. Только показатели плетения говорили о том, что мы двигаемся. Однако звезда так и висела сбоку, загораживая вид. Рычаг, расстояние микропрыжков, штурвал, направление. Я вывел сбоку график, и мы оба стали смотреть, как он меняется. Хоть расстояние прыжков и небольшие, но время между ними значительное, то есть скорость движения складывается из времени между прыжками, сказал умник. Его можно спокойно уменьшить. Я послушно сформировал рядом второй рычаг, показывающий время между прыжками, и уменьшил интервал до 3 секунд. Появились какие-то изменения. «Куда мы летим?» — поинтересовался умник. «Не знаю». «Куда-то?» Мы одновременно рассмеялись. «Да, без плана и карты и системы тут делать нечего». «Да», — согласился я и остановил корабль. Затем включил переход на Лунгрию, и картинка мгновенно сменилась на знакомый нам остров. Ну, «вообще, следовало бы сначала нашу звездную систему исследовать. И для этого использовать земных элементалей», — согласился умник. «Они как раз для этого хорошо подходят». В смысле, для составления карты звездной системы. Я почесал затылок. Да, наверное, так и сделаем. Пока дотачивались хвосты по доводкам плетений разного толка, я решил заняться темой, на которую давно облизывался. Благо, теперь у меня есть умник, расчетные возможности совместно с ним у меня побольше, однако это я про копирование информструктур. Как бы дезинтеграция объектов и снова их воссоздание. Таки почему у меня, умник, не получалось делать копии информструктур? Ты уже правильно догадался. Твоя разрешающая способность даже с биокомпом не дает такой возможности. Грубо говоря, ты не видишь молекулы информства, а застыл где-то на уровне крупных кристаллических решеток. Надо, умник. Надо. Что посоветуешь? Могу сварганить тебе сам копировщик, но ты его не сможешь повторить, только пользоваться. Ничего, прикручу к своей информструктуре. Не потеряется. Как думаешь, есть у меня надежда на то, что смогу развить более глубокое видение инфосети? Не знаю, умник пожал плечами. От тебя всего можно ожидать, как одного, так и обратного. Умник быстро справился со своей задачей, а я прикрутил получившееся плетение к своей информструктуре и состыковал с биокомпом. Умник специально вывел нужные интерфейсы, чтобы я так мог управлять копиром в широком диапазоне. Я попытался разложить плетение на дебаггере. Увидел код, который занимался тонкой работой, но и только. Внешне алгоритмически ничем особым копир не отличался от такого же сделанного мной, но мой не работал как надо, а этот работал. У меня плетение грубее даже на внешний взгляд получалось. Вот когда разовью у себя наружное разрешение зрения, может и получится. Итак, проверка. На руке лежит монетка. Выделяю ее зрением, цепляю к ее информструктуре через биокомп копир и даю команду. Бух! Рядом появляется вторая информструктура. Напитываю ее энергией. Второй бух. И на руке лежат две монетки. А ну-ка, посложнее что-нибудь. Например, кусок хлеба. Пахнет так же. По вкусу. Кусаю чуток. Тоже вроде бы норма. Осталось подождать денек и последить, как будут здесь естественные процессы проходить. То же самое делаю с мясом, супом, компотом. Вроде все работает. Через день проверяю. Ничего не изменилось. Новые образцы быстрее не сгнили, не пропали. Все как в оригинале. Но раз так... И я полетел вниз в город по ресторанам, решил запастись информструктурами разных блюд. Да, забыл упомянуть, для хранения информструктур сделал отдельный кошелек или накопитель в инфосети, привязанный к моей информструктуре. Чтобы не потерялся. Просто информструктуры со временем развеиваются, а чтобы этого не происходило, надо обеспечить их минимально необходимой энергией. То есть кошелек мало того, что управлялся моим биокомповским каталогизатором, так еще и контролировался им на поддержание правильного энергетического баланса. Это было незабываемое путешествие длиной в неделю. Я посетил всевозможные заведения пищевого толка, пробовал все, что готовили в этом городе, и то, что понравилось, складывал в свою виртуальную базу продуктов. Потом, придя в себя, снова приготовил те блюда, что сам варганил, в результате чего получил более-менее привычные варианты еды. Кстати, во время экспериментов обнаружился еще один интересный момент. Так как информструктуры слегка инерционны, то блюда не всегда сразу приобретали нужную структуру. Поэтому приходилось иногда ждать, пока она устаканится. Впрочем, это ожидание не превышало нескольких минут. В основном, когда блюда были с пылу, с жару. Да даже если скопировать нестабильные информструктуры, ничего страшного не было. Процесс стабилизации начинался сразу после запитки и продолжался как обычно. В общем, завис я в ремопилах на несколько месяцев. Пожалуй, никогда у меня не было такого продуктивного времени. Меня держало тут в основном желание умника урегулировать свои дела, в которые он влез уже официально, и с пылом какого-нибудь молодчика с нерастраченной энергией. Не удивлюсь, если здесь сменится королевская династия, а то и образуется новая империя. Ну, в будущем. Я одним глазком присматривал за умником, но чисто так, чтобы быть в курсе. Сам же я полностью погрузился в работу, лишь изредка вываливаясь в реальность, чтобы отдохнуть душой и телом. Мой остров все так же висел над городом, но никому не мешал, оставаясь невидимым. За это время я с помощью умника отработал свою телепортационную капсулу с возможностью ее перемещения в пространстве, в том числе посредством микропрыжков. Большую транспортную капсулу, можно сказать, корабль. Также создал личную капсулу по форме тела. Это было очень-очень трудно сделать. Достаточно сказать, что, в отличие от большой сферической капсулы, личную тянули целых два созданных под это дело инфосервера. Проблемы переизлучения на кривых поверхностях. Но справился. Заодно еще один слой защиты. Доработал пленочные телепорты. В определенных случаях их использование просто удобнее. После долгих уговоров умника согласился связать города разных стран восточной части континента сетью тайных телепортов. Ну, раз уж, мол, не хочу давать местным стрекоз персональные средства передвижения, то хоть так. Для дела надо. Для организации. Но возникла проблема привязки, то есть снятия частотно-волновых характеристик нужных точек. Без этого туда не попасть. Или пускать караваны, конструкты, или придумать другое. Я придумал, вернее, усовершенствовал то, чем занимался при полете на восток. Призвал всех, до кого смог дотянуться, воздушных элементалей, прикрутил к каждому камеру и отправил их снимать землю с разного расстояния, строго отмеренного. Куски информации сшивал инфосервер, и в конце концов через месяц у меня появилась полноценная карта планеты с разрешением вплоть до уровня хорошо различимых домов. Странно, но я отчетливо ощущал псевдоэмоции элементалей. И они радовались. Натуре радовались тому, что у них появилась работа. Я снова подивился извращенный. Ну ладно, просто странный логики атлов, завязавших обратную связь от деятельности на нечто вроде эмоций элементалей. Ну, раз так... И я запрограммировал главный геологический инфосервер планеты на проведение этих же работ с периодом в полгода. Годная штука получилась. Когда карта была готова, я просто ткнул в нужные места пальцем, и готовые к работе воздушные элементали срывались в указанные точки, унося специально разработанные модули по снятию частотно-волновых характеристик местности. Причем я мог указать место с точностью до дома. И, конечно, для удобства пришлось вводить координатную систему, разбивать планету на меридианы и параллели. После небольшого колебания решил нулевой меридиан провести через Дорзен, столицу гномов. Все-таки я им многим обязан. Возможно, это можно было сделать проще или просто по-другому, но мне так показалось легче и удобнее. По ходу дела понаблюдал сверху за гномьей жизнью. Сильно не углублялся, чтобы не бередить воспоминания и душу. Но на всякий случай заранее присмотрел координаты места, чтобы, если что, можно было туда прыгнуть. Но это потом. Работа засасывала, несла меня на своих волнах, и мне было вполне комфортно плыть на них. Одна мысль цеплялась за предыдущую, и я снова погружался в труд, находя в нем радость и что-то вроде смысла жизни. Понимаю, что это временно, но пока так, пусть так и будет. Понятно, что я просто не мог не воспользоваться своими картами и посмотрел, что находится на севере, куда меня так тянет мыслями. Сплошной снег и вроде бы огромные многокилометровые полусферы, занесенные чуть ли не доверху. По крайней мере, мне так показалось. А еще меня заинтересовал вопрос обратной привязки, то есть по волновым характеристикам местности определить местоположение. Для этого хватило хранить в памяти инфосервера характеристики местности на пересечении параллелей и меридианов с точной к ним привязкой. А найденный ранее алгоритм аппроксимации изменения волновых характеристик в пространстве отлично работал на таких небольших расстояниях. Да это в космосе для прыжков на дальние расстояния он не годится, а на планете — тьфу! Правда, у поверхности планеты я заметил плавные изменения волновых характеристик с течением времени, но далеко после запятой. Непонятно. Законов-то я не знаю, только экспериментальным путем выявил закономерности, так что точно, чего-то не учитываю. Впрочем, возможные проблемы я купировал переснятием характеристик при плановом обновлении карты элементалями. Если все это зависит от движения планеты по траектории, то как-то хиленько, скорее всего, тут что-то другое. После того, как я сделал свой магический аналог русско-китайской Глондоу, ГЛОНАСС плюс Бэйдоу, или американского GPS, долго думал. Целые сутки. Потом вздохнул, мол, проклятый след в истории, и написал плагин к болталке, чтобы из нее можно было пользоваться картами с возможностью передавать другим, у кого установлена болталка. Пусть она сама решает, кому давать. Прикрепил модуль-плагин, с помощью которого можно отслеживать его положение при желании, а еще его можно просто цеплять к любому человеку. Согласие. Ну, типа, чтобы следить за детьми. По мне, так удобнее, чем атловский вариант. Еще немного посомневался и все-таки отправил обновление по единственному адресу с подробными объяснениями, как пользоваться. Карине. Через 2 дня от нее пришел вызов, но я облегчил ее участь, предварительно убедившись, что это будет не просьба о помощи через ускоренный просмотр записи в инфосервере. Не стал отвечать. Почему-то я уверен, что ей было бы тяжело говорить со мной. Ну, как и мне с ней. Во время и после создания интерактивной карты планеты я занимался разработкой внепространственных карманов. Один повесил в той планетарной системе, где мы с Умником оказались при первом прыжке, второй в системе Лунгри. Разместил над плоскостью эклиптики аккуратно против Солнца, чтобы никому не мешало. С большим трудом, способом автоматизации, в свою очередь, путем создания плетений копировщиков в виде роботов-пауков, удалось сделать шар диаметром 100 километров. Почему такой огромный? Чисто чтобы было. А вдруг решу туда поместить, ну, что-нибудь большое или чего-нибудь Много-много. Но больше интереса вызвало создание автоматизированной системы учета, распределения и поиска помещаемых в карман объектов. Ну вот, кидаю я в карман, например, монетку. Как ее потом найти в шаре диаметром 100 километров? И куда там он попадет? Ну вот то-то же. А я даже на какое-то время туда переместил остров, благо, что это не отменяло телепортов, и умник спокойно, как и раньше, меня посещал. А вообще, это было... Трудно подобрать слова. На острове ночь, когда он повернут к солнцу днищем, или день, когда наоборот. Ночью небо чернее черного, а звезды яркие не мерцают, будто прибитые к сфере серебряные гвоздики. А понимание того, что находишься в миллионах километров от планеты проживания, постоянно переводит тебя в созерцательное такое состояние. Я часто ловлю себя на том, что, забыв о работе, часами лежу на траве у дома и смотрю почти не мигающим взглядом на усыпанное звездами небо. Здесь они яркие, туманности отчетливо видны, прямо как после обработки в фоторедакторе. А с другой стороны, будто молоко разлили по небу. И здесь... как нигде еще отчетливо чувствуется одиночество, которого мне так в последнее время не хватает. Но зато у меня получилась классная система. Мой учитель по автоматизации и созданию систем управления был бы доволен. Каждый объект через входной телепорт попадал в карман строго в центре. Там система помещала его в силовой кокон, который помечался соответствующим образом, и этот номер записывался в базу данных вместе с объемной фотографией иллюзии объекта и описанием, если оно поступало от меня при попадании в карман. Или слова, или мысленный образ. Кокон цеплялся инфонитью к отдельному управляющему модулю и отправлялся на свободное место внутренней поверхности кармана. Если она полностью заполнится, ничего страшного, вторым слоем пойдет и так далее. Чтобы взять объект, мне достаточно дать запрос биокомпу или просто выбрать из каталога, и внутренний механизм достанет объект и вытолкнет его через определенное место наружу. Куда мне нужно? Вообще циклопическая штука получилась, и хоть я ее немного потестировал, прежде чем принять в использование, все же оставались сомнения, что не сбойнет. Впрочем, тесты прошли нормально, а остальное покажет жизнь. После подобных примеров работы вроде смешно говорить о таких мелочах, как «мои мечи», однако и ими занимался. Мне они все время казались несовершенными, пусть один из них и с дракончиком. Путем большого количества экспериментов с разными материалами в разных условиях и статистического анализа полученных данных я выявил характеристики информструктур металлов, отвечающие за прочность и текучесть. Почему-то не удивился, когда оказалось, что именно адамас лучше всего подходит для этой цели и не терпит примесей. То есть легко может переходить в жидкое состояние обратно без всякого нагрева и прочих внешних воздействий. Всего лишь изменить параметры информструктуры и толкнуть добавочной энергии. Сталь, что шла на оружие, на те же мечи, плохо переносила такие изменения из-за своей неоднородности. Хорошая сталь — это сбалансированная смесь разных компонентов, не только железа, и нужные характеристики приобретает при различных физических воздействиях. Поэтому один меч, тот, который без дракончика, я запортил безвозвратно. Впрочем, невелика печаль. Зато адамас. Просто чудо. Древние не все его секреты знали, хоть и чувствовали что-то. Недаром делали из него дорогущее оружие. Дело в том, что одно из состояний кристаллической решетки этого материала делало его практически неуничтожимым. Сверхтвердым, кромка, магически заточенная до уровня молекулярной толщины, на самом деле острее до грани узла кристаллической решетки. Совершенно не тупилась даже при очень агрессивных ударах по базальту, камню, металлу. Зато вкупе с прочими отработанными технологиями дополнительное силовое укрепление, вибрация и остальные легко разрубало полуметровую чугунную чушку. А другое состояние решетки делало металл текучим. Так вот, значит, такое оружие можно было превращать в жидкий металл. И тут уже в дело вступал дракончик. На самом деле, то, что я намеревался сделать, вполне потянул бы какой-нибудь комп, но мне захотелось, чтобы у оружия была душа. Поэтому я сначала создал точную копию своего меча из адамаса, воссоздал все плетения, что были на старом, и переселил Экса. Старый меч подарил Смарти. Показал, как включать пару не самых опасных плетений, он и тому радовался очень сильно. А своего Экса я еще долго пичкал разными знаниями про холодное оружие, благо и сам уже знал много и мог создать что-то вроде мема-копий, приспособленных для дракончика. Да и в астрале малость пошарил на эту тему. Но об этом ниже. «Умник! Приглашаю на показ моего нового оружия!» «Снова стрелялка какая-нибудь!» Недовольно пробурчал Искин и тут же вышел через телепорт в моем доме. Понятно, что ничем занят не был, раз появился так быстро, но иногда побубнить он считал правильным. Старался походить на человека. «Круче!» Я подумал, перенастроил телепорт и поманил за собой умника. Оказавшись на той стороне, огляделся. Ничего не изменилось. Слегка дернуло внутри. Давление тут другое, да будто огонь на голове разожгли. Солнце ярко светило. Жарко. Легко исправил дискомфорт и внутреннее давление организма, помудрив с его энергетикой. Как-то я нашел по карте длинную многокилометровую каменную пустошь, почти плато с нагромождением разных размеров камней. Чем-то похоже на пустыню Наска на земле, только крупных камней, побольше. И решил, что это идеальное место для экспериментов. «Знакомься, мой полигон». Умник в образе парня моего возраста хмыкнул и огляделся. «Кстати, в километре отсюда местный житель на горе сидит и смотрит на нас». «Не обращай внимания», — сказал я. «Есть тут небольшое племя, полностью оторванное от жизни. Дикари. Как выживают, непонятно. Воды мало, еды для животных впритык, земледелие скудное. Я им слегка помог, сделал неиссякаемый источник воды, небольшое озерцо, остальное их дело. Я не Дед Мороз, подарки насильно вручать. С того времени и наблюдают за мной». «Так что ты хотел продемонстрировать?» Умник показушно щелкнул пальцами, и рядом появились стол, стул. «У меня научился, зараза!» — подумал я, прячу ухмылку. А умник сел, закинул ноги на стол и вопросительно посмотрел на меня. «Вот что ты видишь?» — спросил я, протягивая правую руку к умнику. Тот прищурился. «Браслет, спираль, до локтя. Накручено много плетений, похожих на те, что были у тебя в мече. Ага, вон и... Экс твой там нос высунул. И что?» «Да вот, гляди». Я вытянул ладони, браслет потек, собираясь в руке и вытягиваясь дальше. Через 5 секунд... Я сжимал меч. Специально медленно показал. Вообще, штатное время смены формы 100 миллисекунд, причем с учетом неровности местности, то есть моей руки и тела. Да. Умник встал, подошел и внимательно посмотрел на меч. А что он еще умеет? Ну, так, по мелочи. Я пожал плечами и махнул в сторону рядом лежащего камня по пояс. Я к нему даже не подходил, но меч вытянулся на недостающее расстояние, легко и непринужденно смахнул верхушку валуна. Или вот, я навел меч на огромный камень размером 1.2 метра на расстоянии в 0.5 километра, и мой меч выстрелил. На уши немного давануло, но непонятно что, просто перепад давления, а потом бабахнуло. Даже к нам долетело. Под ноги прикатился булыжник размером с кулак, а на горизонте ярко-ярко сверкнуло. «Так и до ядерной реакции достреляешься», — умник наигранно поковырял пальцем в ухе. «Впечатлен. Сильно. Слов нет». «Вот еще», — сказал я, и вдруг меч потек, обволакивая мою руку, наползая все выше и выше, и вскоре совсем меня скрыл с ног до головы. Только глаза, нос, рот и уши остались открытыми. «Откуда лишний металл? В мече ведь не хватит». «Хватит. Толщина слоя около микрона, но вполне может остановить. Ну, пулю, скажем, обретая в месте удара нужную плотность, многослойность, вязкость и распределяя энергию по остальному телу. Мне не особо нужно, но просто интересно и...» «Пусть будет. В принципе, можно и докрутить к основной защите. А вообще, просто красиво, прикольно и психологически страшно для потенциального врага». «Шут», — улыбнулся умник. «Не без этого», — согласился я. «А сейчас основное. Ты все же правильный вопрос задал насчет количества металла. У меня в пространственном кармане есть специально сделанный маленький карманчик с жидким адамасом 50 кг, а меч-браслет и экс имеют туда доступ через телепорт. Создавать по информструктуре металл, когда нужно, все же оказалось менее удобным, чем просто брать через телепорт. А для чего это нужно? Смотри». Я отошел на свободную от камней площадку и начал танец с мечом. Часть металла скрыла мою правую руку, переползла на левую, и там вырос второй меч. И я протанцевал ката для двух мечей. Порой и меня-то, видно, не было, все скрывал блестящий купол быстро движущихся клинков. Затем второй меч пропал, а правый вытянулся и превратился в металлический посох, который грозно загудел, разрывая воздух. И финал. Удар посохом развалил камень на мелкие кусочки. Я остановился, и посох как бы втянулся в мою руку, успокоившись на ней в виде первоначального браслета-спирали. Спираль еще как живая поерзала, устраиваясь на месте, а от Экса пришел эмоциональный импульс довольства и вопроса. Я послал ответную эмоцию. Погладил по голове. Экс довольно заурчал на ментальном слое. «Очень интересное решение», — умник потрогал пальцем мой браслет. «Что-то я не помню такого у атлов». Я хмыкнул. «Уверен, ты 1% не знаешь из того, что они умели». «Наверное», — умник вздохнул. «Ты еще что-то хотел показать?» Я улыбнулся. «Ага, вот, смотри». Я достал из пространственного кармана заготовленную заранее пустую информструктуру. «Стоп! Как ты это сделал?» — вскинулся умник. «А, ты об этом? На самом деле это Фокус. Информструктура и вообще плетение через телепорт, разумеется, не проходят, ибо они другой уровень реальности. Зато оказалось возможным, например, сделать плетение, привязать его к физическому телу, вернее, к его информструктуре, и отправить это тело в карман. Плетение как бы тоже пропадает с глаз долой, но на самом деле оно остается привязанным к информструктуре, которая продолжает оставаться в инфосети. То есть для структуры нет разницы, где находится ее объект, здесь или там. Это только мы сами можем ее как бы вытащить на свой уровень восприятия, когда смотрим на объект в инфомагическом зрении. Это я знаю. То есть ты решил прикручивать не к себе дополнительные нужные плетения, а к какой-нибудь вещи, которую прячешь в карман? «Ага», — кивнул я. «Я как-то посмотрел на себя со стороны в инфомагическом зрении. Выгляжу как эдакий разросшийся куст. Будет другой инфомаг смотреть, удивиться. А так, может, и не обратит внимания. Все равно твоя информструктура непростая. Тот же медицинский модуль, например, отчетливо виден. Ну и пусть. Все равно так меньше потенциального внимания». «Ну, согласен. Так что ты хотел показать?» На столе умника появились один черный и рядом зеленый коврики, и над ними висящая прямо в воздухе кнопка. Большая и красная. «Это для прикола», — я кивнул на кнопку. «Вот, смотри. Я положил на черный коврик камень и нажал кнопку. На зеленом появился точно такой же камень». «Дубликатор?» «Да, на основе телепорта. Камень разбирается, потом собирается там же, где был, и еще в другом месте. Причем инфоэнергии на это потрачено примерно в 5 раз больше, чем если бы просто скопировал информструктуру и запитал ее. А вот при телепортации без копирования, как ты знаешь, энергии на работу тратится значительно меньше. То есть, конечно, зависит от размера объекта, но ты понял?» «Ага, в принципе, ясно. А на траты энергии можно забить». «Так в чем вопрос?» «Да ни в чем. Просто устройство проще, чем если делать дубликат через копирование информструктур. Но здесь есть недостаток. Можно только сдублировать, нельзя хранить в памяти такой объем информации. Для хранения плетения и то на несколько порядков меньше надо памяти. Почему? Не знаю». Умник хмыкнул. «Да все тут очевидно. В информструктуре хранится только значимая информация. Например, если описывать камень, то утрированно достаточно описать его форму, материал и принцип связи между атомами и молекулами кристаллической решетки. Если есть неоднородности, они отдельно описываются. Остальное дорисовывается воображением мироздания, если, ну, ты так уж хочешь красивости услышать. Хотя, конечно, все равно все это сложно. А в этом копировальном аппарате передается информация чуть ли не до уровня кварков для каждой минимальной единицы. Потому и вычислительные мощности такие завышенные. Они, впрочем, связаны не со сложными алгоритмами, а с пропускной способностью обсчитать все эти атомы и кварки». «О, я хлопнул себя по лбу. Что-то я туплю сегодня». «Все верно. А, ладно, это пока не важно. А я тут другое придумал, как раз на основе копирования информструктур. Я достал из кармана обычную скатерть. Посмотрел на маленький столик умника, двинул бровью, щелкнул биореле в голове, и стол столкнув ноги моего друга с себя, вытянулся на пару метров. Затем я постелил на него скатерть. Кстати, красочно расшитую по местным культурным особенностям. «И что?» — умник с интересом посмотрел на скатерть. «Красиво?» «Полностью автономная, то есть независимая от моего биокомпа. Скатерть-самобранка». «Самобранка?» — повторил за мной по-русски умник. «Сама... брониться? Ругаться, что ли, может?» Я невоспитанно заржал. Для того к ней инфокомп прикручен. Я продолжал смеяться. Неожиданно хохотунчик напал. Подозреваю, что умник специально это сделал. Уж больно я серьезен был. Вытерев слезы, я предложил: «Постучи по ней». Тук-тук-тук. Параллельно стуку озвучил умник. Над столом тут же появилась иллюзия верхней части тела пожилой женщины. Скорее бабки в старорусской одежде и кокошнике. Посмотрев на умника, она заговорила: «И чего тебе надобно, красный молодец? Чайку, аль борщица навернуть желаешь? А может, ушицы царской? А? Давай, не пожалеешь». «Ну, давай», — ошеломленный умник кивнул. Женщина пригорюнилась. «А нету, ничего русского нету, только татевские всякие курунтуйки, паралашки, турамушки». «Что будешь?» — заперхал умник. «Ну, давай... турамушку, хоть узнаю, что это такое». На столе тут же появилось блюдо с парящей едой. Турамушки — блюдо из хвостов, специально разводимой в воде ящерицы. Вроде крокодила, только более мирного. «С тебя 30 копеек, милок, и не смей выбрасывать остатнее, чтобы все съел, тут и нет уборщиков за всякими убирать». Иллюзия пропала. Умник посмотрел на меня. «О, а что?» «Я ничего. Взял кусочек мяса со стола и засунул в рот». «Вкуснятина. Готовится только в лучшем ресторане Римопил. Жаль, что я попробовать не могу». «Что скажешь?» Я кивнул на скатерть, с которой после троекратного стука остатки еды пропали. «Это что-то из сказок ваших?» «Ага. Впечатляюще. Этак весь мир накормить можно». Я поморщился. «Не стоит. Я считаю, что только в высокоразвитом обществе, особенно духовно и психически, можно отменить борьбу за место под солнцем, за еду, а иначе незачем учиться, работать, и так бананы над головой растут. Чего еще надо? Боюсь, даже на Земле мы еще не достигли такого уровня развития». «Ты молодец». Умник вздохнул, потом посмотрел на меня. «И я молодец. Хочешь сказать, уже закончил дела здесь?» «Почти. Осталось обезопасить семью Смарти от королевских милостей и... все. Все-таки решил поменять тут династию?» Умник смущенно поковырял носком землю. «Понимаешь, не могу я просто так уйти. Да и Смарти нужна тяжелая работа. Психика — дело тонкое. Если его оставить на всем готовом, а у него и так есть почти все, то неизбежно он... скатится. В царском кресле у него до самой старости не будет времени на спокойную жизнь». Я безразлично пожал плечами. «Делай, что хочешь, только смотри, чтобы с Аробосом у них терок не было. Все же для меня именно Аробос ближе. Да и императрица там не чужой мне человек. Не бойся, тут и так большие пространства. До Аробоса далеко, и места на границе не очень проходимые. Ну и настрою я правильно с Марти, чтобы, если они столкнулись, то старались бы сотрудничать. Главное, чтобы чародеи не носили. Ну, уверен, ты придумал, что им можно противопоставить, если конфликт все же случится. Ну, есть немножко. Чисто оборонительное. А вообще, мне бы магов достать, хоть немножко. Архейского добра полно в закромах, а к делу пристроить только я могу. Даймоны слабоваты, не тянут, пожаловался умник. А кордосцы? Бывший навигатор лишь брезгливо отмахнулся. Фуй, говорю же, мне маги нужны, чтобы с пониманием. Отчего не наберешь на другом материке? Порублю за пучок. Уже думал на эту тему. Тут главная сложность даже не в поиске желающих, доставке, языке или менталитете. Тут основная проблема в подходе к магии. Археи привыкли целыми кусками плетения оперировать, поэтому их творения получали зачастую чрезмерно сложными и с лишними фрагментами. Мастерам и то непросто во всем этом разобраться. Ну и многое у них на чародейство завязано. Не уверен, что даже чистые маги подойдут. Своих растить? Времени нет, а чисто по-архейски тут никого, кроме тебя. В общем, не знаю я, как лучше. Я прищурился, вспомнив об одном забавном старичке и не менее забавном рыжем мальчишке, с которыми меня свела судьба в Шератоне. Могу сосватать тебе парочку местных. Тебе понравится. И скинул умнику координаты болталки. Не знаю, может, что и выйдет из них, но та же проблема с обучением. Ладно, посмотрим. Я глянул на небо. Пошли, что ли? Пошли.